Глава 42. Наверстать упущенное. Поздним вечером свет уличных фонарей раскрасил Клыкова во все оттенки черного, белого и серебристого. Денис и Диана сидели на большой застекленной террасе особняка Толоконниковых, наслаждаясь горячим чаем, сдобной выпечкой и обществом друг друга. Через большие окна они видели улицу перед домом, по которой прогуливались редкие прохожие. Было очень тихо. На дороге и тротуары городка крупными хлопьями падал снег, будто пытаясь спрятать все следы случившихся ужасов под плотным белым покрывалом. Родители Дини отходили от нее практически весь день, и лишь вечером, с приходом Дениса, ненадолго удалились. Надо отдать должное Владимиру Семеновичу, он сдержал свое слово. Марина Юрьевна Толоконникова все еще поглядывала на Дениса косо, но супруг, похоже, поговорил с ней, так что она хранила молчание. А ведь раньше принималось обвинять чернокнижца во всех смертных грехах, как только он попадался ей на глаза. Дениса такие перемены очень радовали. Владимир Семенович смирился с его присутствием, а значит, скоро смирится и мама Дианы. Она уже велела домработнице накрыть для ребят стол на террасе, чтобы они могли спокойно перекусить и пообщаться. А ведь они ее об этом даже не просили. У Дениса день тоже прошел очень бурно. После встречи с Ипполитом Германовичем Бестужевым он отправился в манускрипт, который Нина уже открыла для покупателей, несмотря на все пережитое этой ночью. «Ты могла бы немного отдохнуть», — укоризненно сказал ей Денис. «И упустить возможную выручку?» — возмутилась в ответ Нина. «Попросила бы, я бы сам встал за прилавок». «Нет уж», — твердо заявила девушка. «Если я буду бездельничать, то снова начну вспоминать случившееся, а мне это совершенно не нужно. Лучше уж займу себя работой, чтобы поскорее стереть из памяти все эти больничные ужасы». Это Денис вполне мог понять. Он бы и сам с удовольствием забыл обо всем. Но это было невозможно. Поэтому он переоделся и принялся помогать Нине, чем немало ее удивил. А когда он сообщил, что теперь будет жить вместе с ней, она удивилась и обрадовалась еще больше. «Наконец-то!» — восторженно завопила Нина, едва не смахнув с прилавка только что принятый товар. «Конечно, я не жалуюсь, но все же одной тут иногда бывает страшновато. Твоя комната свободна, а если что-то нужно купить, только скажи». «Но иногда я буду отлучаться», — сразу предупредил ее Денис. «Снова твои странные командировки». «И обучение у мастера игрушек», — напомнил парень. Нина слегка помрачнела, но это длилось лишь пару мгновений. «Да и ладно», — отмахнулась она. «Лишь бы потом домой возвращался. К тому же тетушки сильно хотят наладить семейные связи, так что теперь очень часто будут у нас появляться, а в одиночку я их не выдержу. В случае чего будешь выполнять роль громоотвода». «В каком смысле?» «В самом прямом. Пусть уж лучше тебя тискают за щечки, чем донимают меня расспросами. Почему я до сих пор не замужем?» «Хорошо», — рассмеялся Денис. «Муза уже звонила», — сообщила Нина, вытирая пыль с ближайшей витрины. «Тетушки жаждут знать все подробности случившегося, так что завтра нагрянут к нам на чаепитие. В твоих интересах быть в это время дома, чтобы рассказать им обо всем». «Я постараюсь», — пообещал чернокнижец. «Мне понравились эти старушенцы. А еще они обещали познакомить нас с другими дальними родственниками. И это меня слегка пугает», — призналась Нина. «Понятия не имела, что у нас есть родня. А вдруг они какие-нибудь психи? В общем, без тебя я ни с кем знакомиться не пойду, так и знай». «Буду громоотводом, я уже понял», — вздохнул Денис. Мастер игрушек в ближайшее время собирался возобновить свою регенерацию. По его словам, процесс должен был завершиться за несколько дней, поскольку основные операции уже выполнены. Он обещал Денису после этого продолжить обучение, а пока восстанавливал магическую защиту своего особняка, превращая лесной дом в неприступную крепость. У чернокнижца выдалось несколько абсолютно свободных дней, и он собирался полностью посвятить их Диане, о чем и сообщил ей, когда они пили чай. «Несколько дней?» — рассмеялась Диана. «Я рассчитывала на несколько более долгий срок». Ему было так приятно снова слышать ее смех. «Ты поняла, о чем я», — сказал Денис. «Больше я тебя вообще надолго не оставлю». «Очень рада слышать. Знаешь, я до сих пор не верю, что все это случилось со мной». Посерьезнев призналась Ди и взяла Дениса за руку. «Все это напоминает какой-то жуткий сон». «Я сам далеко не во все верю», — понимающе кивнул Денис. «Со многим еще только предстоит разобраться. Но я счастлив, что ты вернулась к нормальной жизни». «Почти вернулась», — мягко улыбнулась Диана. «Врачи пригрозили, что еще какое-то время будут присматривать за мной, следить, чтобы я нормально питалась и приходила в норму. Но я и правда чувствую себя гораздо лучше. Из меня будто вынули какого-то ужасного клеща, который все это время питался моей жизненной силой». «Ну, так оно и было отчасти. Как хорошо, что он исчез. Твой жуткий учитель и правда окончательно вытянул его из тебя?» «Думаю, он и сам этого не знает», — ответил Денис. «Говорят, демон, вселившись в чужое тело, навсегда оставляет там какую-то частицу себя, и никаким образом нельзя избавиться от него полностью. Так было с моей матерью». «Так будет и со мной?» — нахмурила тонкие брови Ди. «И с тобой тоже?» «Все будет хорошо», — постарался заверить ее Денис, хотя и сам не был ни в чем уверен. Но он действительно больше не чувствовал Алакабала, не слышал его жуткого голоса в своей голове, не испытывал желания творить всякие страшные вещи. Денис отлично помнил недавние слова Феофании об одержимости. Она говорила, что вселившийся демон управляет человеком и творит зло его руками. А чернокнижец в особняке мастера игрушек наделал немало жутких дел. И для него было загадкой, действовал ли он по собственной воле или был марионеткой демона. Денис лишь радовался, что все же удалось обвести демона вокруг пальца, не дав ему подслушать собственные мысли. В противном случае тот сразу понял бы, какую ловушку готовят ему чернокнижец и Феофания. «Ты его сохранил», — отвлекла друга от размышлений Диана, коснувшись медальона, висевшего у него на груди. «А могло быть иначе? Иногда мне казалось, что только он и удерживал меня от того, чтобы не слететь с катушек окончательно. Твой драконий хвост не давал мне забыть о том, кто я такой, и о той, кто мне его подарил. Так что теперь возвращаемся к нормальной жизни?» «По крайней мере, постараемся», — кивнул чернокнижец. «Я даже представить не могу, через что ты прошел, чтобы вернуть меня. Ты не знаешь и половины. Расскажешь мне обо всем?» «А может, лучше и не знать?» Денис мягко сжал ее ладонь. Сейчас он как-то плохо представлял себе свое будущее и понятия не имел, что его ждет дальше, но в данный момент и не желал об этом задумываться. Он хотел узнать больше о Зерцале, ведь этот зазеркальный мир таил в себе столько опасностей. Денис обещал свою помощь Феофании, чтобы отблагодарить ее за услугу, и согласился помогать Бестужеву, чтобы быть в курсе планов этого безумца и присматривать за ним. Денис собирался продолжать обучение у мастера игрушек, потому что и в самом деле хотел стать более могущественным магом, но при этом он прекрасно понимал, что теперь нужно постоянно быть наготове. Колдун знал, что Денису известно, на что он способен, и от него в любой момент можно было ожидать все что угодно, но с этим Денис как-нибудь справится. Кроме того, чернокнижец собирался самым тщательным образом изучить дневники своего деда на случай, если он хранит еще какие-то семейные тайны, и надо было выяснить побольше о Перри, чтобы понимать, как вести себя, если на его пути вновь возникнет одержимая жаждой мести Гульнара. В общем, дел хватало. Сейчас он хотел просто сидеть с Дианой и пить горячий ароматный чай, наблюдая за происходящим на улице. Мимо дома Толоконниковых шли трое. Когда они ступили в круг света от уличного фонаря, чернокнижец узнал в них Снежану Демидову, Вадима Репейникова и Андрея Гусева. Вадим и Снежана держались за руки, Андрей просто шагал рядом, оживленно что-то рассказывая. Все трое хохотали и выглядели очень счастливыми. Значит, решили возобновить дружбу. Увидев его и Диану на террасе, влюбленная парочка застыла на месте, а Андрей, не успев притормозить, врезался лбом в фонарный столб. Дира смеялась и помахала им рукой. Ребята тут же кинулись к калитке поместья Толоконниковых и начали яростно давить кнопку дверного звонка. Диане пришлось встать с плетеного кресла и пойти открывать. «Сейчас попрошу, чтобы принесли еще чашек», — сказала она на ходу. «Кажется, у нас намечается вечеринка». Денис молча следил за ней, прислушиваясь к звукам вечернего Клыкова. Где-то поблизости лаяли собаки, на городской площади тихо играла музыка, смеялись гуляющие компании. По сравнению с Санкт-Петербургом здесь было очень тихо. Но Денису нравился его родной город. Он понятия не имел, какие еще сюрпризы готовит ему будущее, но точно знал, что никогда не покинет Клыкова надолго. Здесь стоял его дом, здесь жили его оставшиеся родственники, его друзья. Ему хотелось надеяться, что он еще может называться их другом. Диана открыла калитку, и ребята ввалились в заснеженный двор, а затем бросились обнимать ее. Вскоре все направились на террасу. И Денис понял, что кроме чашек понадобится еще несколько кресел. Они так давно не общались, и чернокнижец собирался сделать все, чтобы возобновить прежние дружеские отношения. Сколько всего он пропустил в этой жизни, пытаясь спасти Диану и решить свои проблемы. Кажется, наконец, пришло время наверстать упущенное.